Беседа явно затягивалась. Кристофер начал демонстративно смотреть на часы. Тогда я решил помочь своему коллеге и спросил президента, хотел бы он в конце нашей незапланированной на столь длительное время беседы, чему я, конечно, очень рад, услышать один из понравившихся мне анекдотов. — Конечно, — ответил Клинтон. Курицу спросили о самом большом достижении в ее жизни. — Снесла яйцо весом 5 килограммов, — сказала она. — А каково главное желание? — Снести яйцо весом 8 килограммов. На аналогичный первый вопрос петух ответил. — Подруга курица снесла 5-килограммовое яйцо. — А твое самое большое желание? — Набить морду страусу. Не помню, почему мне именно этот анекдот пришел в голову в качестве заключительного непринужденного аккорда. Быть может, потому что уж очень заметно госсекретарь пытался закончить беседу. Все рассмеялись. А президент, обращаясь к Олбрайт, с улыбкой спросил, «Это не про меня?» Со свойственным ему дружелюбием Клинтон проводил нас до лифта и тепло попрощался. Мещерина и далее. Официальное предложение о начале переговоров по документу, который определил бы комплекс наших отношений с Альянсом, было выдвинуто натовцами 11 декабря в ходе встречи министров по формуле 16+1. Мы пригласили натовскую делегацию, возглавляемую генеральным секретарем Соланой, в Москву. Не помню, кому пришла в голову идея провести встречу в подмосковном особняке МИДа в Мещерине, но это себя полностью оправдало. Переговоры проводились вдали от журналистов, и никто в таких условиях не играл на публику. Корреспондентам, правда, это не понравилось, и в ряде статей нас поругивали за то, что мы скрылись от средств массовой информации. Не премину сказать, что у нас часто путают необходимую закрытость конфиденциальных переговоров с отсутствием столь долгожданной гласности. Мещерина — сказочное место. Великолепная старинная усадьба. В главном здании, которое проходила наша встреча, построена в 1830 году графом Мещерским и окружена огромным лесопарком, примыкающим одной из своих границ к берегу реки Пахры. В январе река была подо льдом. Кругом лежал блестящий от белизны снег. Сквозь его толщу прорывались гордые зимой и летом хвойные деревья и печальные с оголенными ветвями лиственницы. Все кругом было погружено в звенящую тишину. А в доме жарко, потрескивали дрова в камень. Здесь, в гостиной, и начались переговоры, продолженные за русским обедом, с соленьями, грибами, пирогами, салатами, селедкой, вареной картошкой, похлебкой в горшочках, блюд не перечесть, и, конечно, водкой в запотевших бутылках. Диалог, начатый за рабочим столом, был продолжен во время обеда. И потом, когда мы около 2 часов прогуливались с Соланой на морозном воздухе по очищенным от снега тропинкам леса. Еще до начала переговоров задумался о превратностях судьбы. Здесь, в том самом здании, где мы работали и обедали, с 1924 по 1946 год жил всесоюзный староста, председатель ВЦИК, а потом президиума Верховного Совета СССР Михаил Иванович Калинин. Рядом генеральный секретарь Коминтерна Георгий Димитров. Здесь побывали Мао Цзэдун и Ким Ир Сен. А теперь сюда прибыла делегация Североатлантического альянса, созданного в свое время для борьбы с коммунизмом и социализмом. С самого начала с 2 сторон проявилось стремление сделать встречу максимально деловой. Солана сразу же заявил, это было сделано в первый раз, что он обладает мандатом на ведение переговоров от 16 государств-членов НАТО.